Колокольня. Прежде колокольня была при церкви сошествия Святого Духа, но в 1738 году разобрана, и в 1741 году по плану графа Растрелли заложена новая пятиярусная. Окончена постройкой в 1767 году. Вышина 46 сажен и 1 аршин. Оканчивается позолоченным медным куполом в виде чаши, в коей водружен крест. В третьем ярусе в 1784 году устроены часы. Из колоколов самый большой в 4000 пудов, потом Годуновский в 1850 пудов и Корноухий в 1275 пудов. Всех колоколов 40.